Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Мы, наша команда единомышленников, находится на Алтае, вот река Катунь за моей спиной. И сегодня мы поговорим про то, что такое Алтай, какие здесь пересекаются миры, как они взаимодействуют, и наши наблюдения, которые, надеюсь, в формате вопросов-ответов, переговоров, размышлений будут здесь высказаны. Итак, друзья, всех вас рад приветствовать на этой замечательной реке. О, стреляют, собаки лают, значит, жизнь идет. Какие ваши мысли, ваши замечания по поводу того, как здесь миры пересекаются в этом замечательном месте? Ну вот вы, путешествуя, отметили очень многие для себя моменты. Например, встречаясь с шаманами и представителями местного, как они говорят, малых народов, увидели, что отношения, вот их взаимодействие с людьми отличается от того, что, может быть, мы ранее знали. И то есть они накладывают свое, ну, свое что-то другое, а мы имеем свое вот впечатление на наше вот понимание этого мира. И вот это вот очень сказывается. То есть они видят немножко по-своему. И считают, например, у них свои есть легенды, свой эпос, и основанные на их видении, переданные, может быть, из уст в уста, или каким-то образом их какое-то видение, то, что передано по их потоку. И вот это вот все сказывается. Люди разные, соответственно, у них разные центры понимания этого мира. И вот мы отметили вот это вот именно отличие. То, что вот они понимают, то, что у других, а что вот на самом деле, вот, хотелось бы вот это раскрыть. А что на самом деле находится вот, где-то между этим, да? Да, между и то, и другое тоже может быть. Угу. Дмитрий? Ну, очень интересно здесь. Я не первый раз на Алтае. Алтай, ну, на самом деле, очень глубинное место. Алтай-дедушка, так бы сказал. Вот относительно других гор видел я другие горы. Алтай – это прям дедушка, такой древний дедушка. Здесь очень много загадок и непонятных, конечно, вопросов. Но надо думать. Думать, анализировать. Очень интересно здесь все. Очень чистые такие энергии. Я вот недавно был на Ямале и на Обской губе. И вот отсюда, вот от Катуни, Катунь сливается с Бией, Обь, и все с Сибири, всю воду вот эту уносит туда. И очень интересные были впечатления у меня. И начинается это здесь, и 5000 километров течет. Очень много несет информации в себе. Алтай. Алтай, да. Алтай. Да, на самом деле, вот когда мы путешествовали, мы с разными людьми встречались, и то, что называется русами, и то, что называется тюркоязычными или местными алтайцами, так себя они называют, и я увидел, что здесь народ живет достаточно так хорошо в мире. Не хорошо с точки зрения, что все у всех есть, не с точки зрения достатка, потому что разные есть места и разный уровень достатка, а хорошо с точки зрения вот мира. Нет каких-то воинственных направлений друг к другу. Но, во всяком случае, я не увидел. Может быть, где-то там и скрываются какие-то ярые нацисты, которые кого-то ненавидят. Может быть, какие-то есть и русофобы, которые ненавидят русских. Мне такие люди не попадались. Но то, что здесь хорошие отношения друг к другу, и люди, ходишь, видишь, вот идут по улице, и русский человек вот европейского вида, и тюркского, и монголоидного вида, вот разные здесь люди присутствуют, и они все улыбаются, друг с другом дружат, никаких противоречий явных я не заметил. Но в разговоре, когда начинаешь разговаривать, чувствуешь, что, как и у любого народа, есть, о чем сказала Вера, какие-то свои эпосы и предания, выделяющие этот народ как какой-то первичный источник знаний или первичный народ вообще на этой земле, и вот все пошло от него, либо все связано с ним, и все предания, они вокруг тех мест, которые здесь существуют. Вот когда я общался с одним человеком, который, ну, знает эпосы и там играет что-то на своих народных инструментах, он сказал, что у нас эпосы, вот они не какие-то такие, не жесткие, они расплывчатые. Вот были мы в одном месте, а тюркоязычные народы, как другой, опять же, знаток сам тюркоязычный, представитель тюркоязычного народа сказал, что мы все-таки кочевники изначально. Он говорит, мы находимся на этом месте, у нас эпос вот такой, мы переходим в другое место, у нас добавляются новые слова в эпос или появляется новый эпос. Вот такой жесткой фиксации, как это в некоторых народов присутствует здесь, как-то вот мне сказали, такого нет. Может быть, я встречался только с одним представителем, и поэтому не все сразу понял. Может быть, кто-то жестко к эпосам относится. Но вот передаю то, что услышал. И вот в этих эпосах получается, что пришли люди сюда, на Алтай, когда-то было, например, там, может быть, 5000 лет назад, может быть, 1000 лет назад, может быть, 500 лет назад, не знаю. Вот они пришли, это место им понравилось. Здесь они зафиксировали свое пребывание и стали их эпосы добавляться новыми сказаниями, новыми представлениями. Естественно, что любой кулик, как говорит, свое болото хвалит, и поэтому всегда он думает о своем роде и народе. И исходя из этого, все сказания, эпосы и предания связаны, естественно, с его народом. Как произошли люди? Если уж произошли люди, так значит, произошли только они. Значит, боги только их производили. Значит, духи только им служат. Ну и так далее, и так далее. Хотя в разговоре с шаманом, я думаю, что мы еще обсудим эту тему, он сказал, вот люди жили здесь, на земле, на этой земле, до нас. Они общались со своими богами, у них было свое взаимодействие. А вот гора как стояла, так она и стоит сейчас. И какой там был дух, такой он и есть этот дух. Потом пришли мы, они ушли. И эта гора осталась стоять, там свой дух остался. А мы называем гору своим уже, может быть, именем. У нас свои боги. Уйдем мы отсюда, придут другие люди, которые будут иметь своих богов, и они будут называть гору своим именем, но она также останется. К чему это я рассказываю? Что каждый человек, все-таки, заботясь о своем роде, исходя из его генетических представлений, предназначений и возможностей, все-таки создает свои мифы, свои легенды, эпосы, таким образом, чтобы в нем, в этом эпосе или в этой легенде, присутствовал его род как первоисточник, хранитель и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, я думаю, все очень просто. И вот нам нужно понять, а на самом ли деле все так, как говорит тот или иной представитель народа, либо все более широко, более интересно. Вот мне хотелось бы ваше мнение услышать, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что гораздо более широко это все и гораздо глубже, нежели они видят. То есть, правильно ты говоришь, они на своих национальных интересах и защите своего рода и народа и строят все это, но на самом деле все гораздо шире. И, возможно, это национальное видение ограничивает видение полной картины. Вот так. Но это ведь присутствует и у русов тоже. Местами так разговариваешь, и там начинается только мы и никто другие. Вот такой вот, как говорят, националистический, ультранационалистический взгляд тоже ведь присутствует? Присутствует. Но мы ближе к правде. Понятно. Свет, ты что скажешь по этому вопросу? Возрождать надо нравственное начало в человеке. Неважно, какой он национальности. Неважно, на какой территории он проживает. Потому что все мы жители планеты Земля. В космосе наша планета летит, и она домом является для всех нас. Я верю в то, что придет то время, когда исчезнут границы между государствами, они станут условными, во всяком случае. И мы свободно будем перемещаться по любой точке, на любую точку земного шара, потому что планета – это наш общий дом. И нравственное начало – это та точка отсчета, наверное, который должен прийти каждый внутри себя. И к этому стремиться. Тогда мы справимся. Тогда мы наведем порядок здесь, на нашем общем доме. Или в нашем общем доме. Для того, чтобы это произошло, необходимо, наверное, несколько выполнить условий. И да. С нашей стороны тоже. Да. А что для этого нужно? Нужно, чтобы, во-первых, каждый пророс и сам у себя появился, стал самодостаточным, обрел веру себе, в себя в том числе, в первую очередь в себя, потому что верить себе сложно. Вернулись ценности изначальные, вот взять все то самое лучшее, что было в наших народах, в каждом из наших народов, и у каждого из наших народов, И таким образом, наверное, должна возникнуть одна общая, не просто межнациональная идея, да, или национальная идея, как в России, как у тех же алтайцев, которые вызывают чувство глубокого уважения к тому, что они хранят свою историю, помнят своих предков. И на основе этого создать действительно нечто большее, чем просто вера. Куда же больше-то, чем вера? Ведание божественной мудрости. То, что и будет мы все вместе. Угу. Единение. Хорошо. Но если мы говорим о том, что вся Земля – это наш общий дом и большой космический корабль, то в этом случае тогда надо понимать, что мы можем его осознать и себя целиком, и этот мир, только тогда, когда будем более широко смотреть, а не упираться только в свои какие-то представления личные, родовые устои и общинные. Конечно. Когда мы будем державно смотреть вот на весь мир целиком. То есть это ведический подход, ведание – это мудрость, это знание, а не просто так упертость во что-то. И здесь надо потрудиться будет всем. Всем, да. И не только вот алтайцам, и не только русским, а и многим-многим другим. Хорошо, Вера, ты что скажешь? Вот что я заметила. При общении с шаманами я увидела, что, в принципе, это вот дети Земли. И как они сами себя, вот некоторые называют, язычники. Ну, потому что они близки, ну, народ, близок к природе, к духам. То есть богов у них нет, у них есть духи. И вот как они говорили, что, ну, вот кто-то там говорит, у кого-то есть боги, а у нас вот есть дух. Дух горы, дух воды, дух леса, дух там стихии, ну, любой стихии. Вот. И поэтому они живут, поклоняясь, благодаря эту стихию, и живут в этом мире. То есть они этот мир содержат живым. Они видят себя в этом мире, и мир этот в себе, и поэтому стараются сохранять. И вот любая религия, которая бы к ним приходила, некоторые принимали религии, другие, ну, относились так лояльно и оставались такими, какие они есть. И вот те, которые большинство, они остались такими, как есть, они хранят этот мир, который находится в Алтае. Я имею в виду вот именно, мы же не в Алтае, народы Алтая, есть много народов. Вот. Другое понимание того, что есть... как вот спустившиеся с небес, если божественные, или люди другие, которые изначально сюда пришли, другие народы, они несут себе другое. Все народы несут что-то отдельное, то, что должны сохранить они, а не то, чтобы вот уничтожать друг друга и вредить друг другу, или все это смешивать, выделяя каждый свое. И те, которые несут большую ответственность, потому что, ну, я считаю, что каждый народ или народности, любые люди с общей какой-то общностью, они несут свою ответственность. Но общая ответственность, та, которая хранится в сердце, в душе, она называется любовь, которая вмещает в себя все. И правила, и законы, и нравственность. И правила, вот выделять, как мы... слышали некоторые слова, они здесь не могут вот быть первым по отношению к любви. То есть вот то, что вмещает в себя любовь, она вмещает в себя все. Вот то, что должно руководиться человеком в первую очередь, он должен заглянуть внутрь себя, все вот это вот через себя пройти и уже сделать вывод того, что как оно должно быть на самом деле. Это надо дать понятие любви, потому что у многих понятие любви, наверное, не совпадает с тем, о чем ты говорила. Любовь, она вмещает в себя все. То есть любовь к тому, что к растению, к животному, приятие, принятие, терпимость, добропорядочность. Ну, все слова, которые сохраняют жизнь, которые несут в себе развитие, созидание. Вот это все любовь. А если сказать, что любовь – это божественная суть самого мироздания, правильно ли это будет? Да. И когда ты не отвергаешь какой-то маленький элемент этого мироздания, какую-то часть мироздания, да, принимаешь и приемлешь то, что есть, и как оно есть. Но любовь это не означает, когда ты позволяешь себя хлестать, потому что ты принимаешь бандита, который тебя убивает. А это просто понимаешь, что он такой есть, и с этим нужно что-то дальше делать. Да, не просто давать, знаете, ударь мне сюда, ой, как хорошо, ну теперь сюда, ой, как здорово, ну теперь нос мне разбей, зубы выбей, и вообще возьми, что хочешь. Вот это не любовь, это мазохизм. Правильно. Но понимать, кто такой этот человек и почему он здесь появился, чтобы не допустить в дальнейшем саморазрушения его и разрушения общества, вот это вот и есть любовь. Понятие, почему он здесь появился, с какой целью он здесь появился, как вообще такое было допустимо. Ведь если мы являемся хозяевами на этой земле, если мы дети божественные, то в этом случае мы ответственны за эту землю. И нам невозможно допускать вот такого самоубийства и уничтожения других. А то, что, да, то, что ты говорила про здесь, что богов нет, но там же есть эпос о том, как древние боги сотворили людей. И мы слышали два эпоса за вчерашний день, где сначала был отец бог и два его сына, и потом дальше что там происходило, который чем-то похож на библейский формат. А был еще там 9 богов, которые спустились с неба, и 7 дочерей, которые были на земле, и от них пошли разные народы, и там потерянные колена. Все там так пересекается с чем-то, очень что-то похоже, но есть свои какие-то отличия. Здесь все-таки вот эти эпосы, они включают то, что боги были. Да. Но сами алтайцы, те, которые настоящие алтайцы, да, которые живут по конам своих предков, они говорят, что мы боги солнца, боги своей земли. И у них на восток дети выходят, дети земли, да, да, дети земли. Дети солнца, дети земли. И... Да, то, что у них вот на восток как раз выходят их двери, и двери низкие. Если ты с улицы ходишь, ты кланяешься огню, как представителю божественного высшего огня. И огни бывают разные. Вот вчера с шаманом, когда мы сидели, разговаривали, он же хорошо эту тему раскрыл. А выходишь из дома, ты кланяешься солнышку, кланяешься на восток, этому миру. С утра вышел, поклонился, поприветствовал. И это всегда связывало те народы, которые жили по божественным основам, по природным основам. И вот если алтайцы себя называют детьми солнца и детьми этой земли, и хранят, они с духами общаются. Это же здорово, это хорошо. Они сохраняют свое представление об этом мире, не позволяют землю уничтожать и выживают. И опять же, вчера в разговоре с шаманом было поднято, что как только народ уходит из своих корней, он сразу уничтожается, его сразу сметают. Вот сейчас такая же проблема происходит с русами, с русскими людьми, с русскими с точки зрения, ну вот, белые люди европеоидного вида, которые здесь существовали в большом количестве, а сейчас нас все меньше, меньше и меньше. Я об этом сказала, что должно быть все и то, и другое. Они говорят просто не о богах, а говорят, что это духи. Потом любовь, то, что это божественное, то, что у нас создано изначально, оно включало в себя любовь. И без этого, без любви ничего не может быть сотворено так, как вот, чтобы жило созидательно, творчески и развивалось. Без любви ничего не развивается. Да, у нас часто любовь подменяет привязанностью, хочушками, какими-то эмоциями, возбуждением, возмущением. Все это любовь. Даже вот вчера был разговор, что любовь, например, к алчности. Но, на мой взгляд, любви к алчности быть не может. Это внутренняя какая-то хочушка человека получить все и сразу, и в большом количестве, и независимо от того, кто хочет, кто другой не хочет. Поэтому здесь у меня противодействие вызвало то, что... внутреннее противодействие. Как? Это же разве любовью является? Это не может быть любовью. Алчность не может быть любовью, потому что алчность подразумевает отчуждение кого-то. Это борьба с кем-то, это конкуренция, потому что ты хочешь завладеть чем-то таким, что тебе не принадлежит, а принадлежит кому-то другому, и ты чей-то кусок себе пытаешься засунуть в рот. И часто с очень пагубными последствиями. Я еще хотела бы сказать, что любовь включает в себя такое качество, как ответственность. Если ты принимаешь этот мир, то в этом случае тебе нужно быть ответственным за этот мир. А это может быть через ответственность, через ведание, понимание. Вот сколько путешествуем по Алтаю, и уже который раз, у них отсутствует, я во всяком случае ни разу не заметила, внутренняя агрессия. Они миролюбивый народ. Они принимают нас, тех, кто приезжает к ним, пытаются разговаривать, объяснять, как нужно себя вести правильно. Ну, потому что вчера тот же шаман рассказывал, как там приезжали люди, И когда новые люди приезжают, сейчас очень много с Новосибирска квартиры покупают, вернее, дома в деревнях, и им просто вот приходят местные и рассказывают, что вот туда ходить не надо, это священное место, здесь нужно тоже вести себя соответственно тому образу жизни, который здесь уже веками как бы у них сложился. Вот, и поэтому это, мне кажется, вообще вот отличительная черта алтайцев. Нет у них агрессии внутренней. Прям вот это очень хорошо чувствуется. Вот благодарность им за это прям. А как нас встретили в селе? Неизвестные люди заехали на машине, подъехали к дому. Дом закрыт, ну, на заборе висит замок. Сразу что произошло? Подходит к нам женщина, мы даже ее не звали, ничего. Подходит женщина, заводит с нами разговор. А кто вы такие? А вы к этому человеку приехали? Его сейчас нет, он только что все о нем рассказывает. И где его найти, насколько он поехал, когда он может вернуться и прочее, прочее, прочее. То есть они сразу идут на контакт с точки зрения того, что тебя даже не спрашивали, а ты сам подходишь и помогаешь. Удивительная черта. Вот сейчас представь себе, например, в Москве человек заблудился где-нибудь или в крупном городе. Да мимо него все будут проходить, и на него внимания никто не обратит. Даже если он будет проходить, спрашивать, а где, чего, куда. Скажешь, слушай, торопимся, некогда, вон туда, вон, иди вон туда, вон там, там спроси еще кого-нибудь. Типа найди дурака, который тебе сейчас будет объяснять, время на тебя терять. А здесь все открыто. Да. Удивительно, конечно. Привет Оксане, которая нас тогда встретила. Встретила, да, и направила. Направила. Низкий поклон. Дмитрий, что-то добавить есть? Ну, по поводу любви хотел бы сказать, что да, как ты говоришь, там подмена понятий. У людей стало это чувство, любовь к людям. Там люблю кошечку, собачку, люблю покушать. А любовь, она же включает в себя вообще все. То есть любовь, вот есть такой фильм «Пятый элемент», вроде как веселый, но в нем заключена очень глубокая мысль. То есть везде, куда ты прикладываешь любовь, все начинает работать. Это ключик от всего. То есть надо любить вообще все. Да, есть отдельно стихии, но без божественного они не включатся. Они начнут между собой взаимодействовать, начнут проявлять себя в полной мере. Да, вот они по программе здесь живут, вот травка, камушки, речечка, вот воздух, все хорошо, замечательно. Но они сами собой существуют. И вот когда только приходит ведающий человек, который в любви, который ведает поконы вселенского бытия, то есть божественную суть, вот тогда только он может взаимодействовать с ними, получать благо и не портить их. Вот это важно. Но мне хотелось бы перейти к взаимодействию все-таки миров. Вот перекресток Алтай, перекресток миров, перекресток цивилизаций. У нас есть представление о том, что есть цивилизация, например, оседлых народов. А здесь мы встречаемся с цивилизацией кочевников. Те, которые когда-то давным-давно были кочевниками, которые сейчас живут оседло. Но при этом все равно генетически-то у них предрасположенность к кочевническому образу жизни. Они продолжают пасти стада, на них взаимодействуют с лошадьми, с коровами, с овцами в большом количестве. Их надо выгонять на горные пастбища, куда-то еще там перемещать. Это кочевой образ жизни, который у них в крови близок. Даже многие дома строят не с точки зрения русских изб, а с точки зрения, где вот мы были. Шестигранный такой вот, или конусообразный, там, или просто вот кругленький. Жерди, даже там были жерди, но в современном формате, правда, исполнения, корой покрытые. И шаман говорит, как? Вот это вот простоит сотни лет, а ваша там черепица, она через 30-50 лет начнет лопаться, трескаться, ее лишайник разобьет, и все, а эта кора, вот она. И здесь днем, летом не жарко, а зимой она согревает хорошо, не холодно. И вот этот образ жизни, он так или иначе все равно сохраняется. Даже если человек переезжает в квартире мы смотрим какие-то атрибуты вот этого кочевого образа жизни. Картины какие-то присутствуют, еще что-то присутствует, что говорит о том, что это представитель кочевого народа. И люди сохраняют это. А вот у большинства русских людей представление о том, что все народы не кочевые, все народы живут оседло. И вот тут как раз это пересечение это произошло. Может, какие у вас заметки есть? Как эти цивилизации, как эти миры между собой взаимодействуют? Ну, исходя из того, что мы здесь услышали о кочевых народах, они постоянно что-то хотят завоевать, новые земли. Вот здесь слово освоить, завоевать. Освоить. И так как они, по их представлению, кажутся малочисленными, то есть разбавить свою кровь. Вот мы одно из мнений услышали, для того, чтобы не мешать кровь, многие рода, они не имеют права близкими родами соединяться, то есть сделать семью. Но было сказано, что есть род у русских, а у них это называется кость. Да. Вот человек какой кости. И даже если у тебя было в семье взаимосвязь, дети от этой кости, от этой, то дети уже вот с этой костью, с этим родом, неважно, сколько поколений прошло, взаимодействовать уже не могут. Порождать уже не могут. Они ищут новую кость. И получается, что они ищут новый род, новую кровь, с которой взаимодействовать. И я вчера услышал, что, в общем-то, по большому счету, это ничего плохого не несет в себе. Это взаимодействие. Ну вот, да, мы взяли кровь от вас, вам свою передали, тем самым обновили, тем самым усилили. Потому что даже племенные стада, они отличаются тем от неплеменных, что надо постоянно менять вожака стада, то есть главного бычка. Там 3-4 года, и надо нового. То же самое у поросят, то же самое еще у других коней и так далее. Здесь бычок осеменил кого-то, ну, 4 года прошло, и стадо начинает ухудшаться. Табун начинает ухудшаться, отара начинает ухудшаться. Значит, надо нового брать, какого-то осеменителя из другого места, чтобы он новую кровь вел. Вот такой подход здесь явно был нам вчера явлен. Да. И то, что они, даже вот эти вот завоевания и освоение новых земель проводят именно с этим, для того, чтобы накормить стада, там какие они вот кочуют, какие-то урожаи там временные снимать. Но они же все равно для других народов являются агрессией, то есть они завоюют, а тех мешают, которые, может, они не хотят. У них и так рода, например, большие, вот, и они могут найти седьмое поколение, там, тринадцатое поколение, напомню, да? Можно уже сказать. 16 поколений, вот у людей белые, у белых людей можно вот уже тогда проводить браки, то есть новые семьи заводить, союзы. А получается, что они, говоря, что не с агрессией, просто завоевание земель, и в то же время прозвучало то, что завоевание, помнишь, вот вчера он говорил, именно завоевывают земли для того, чтобы вот иметь якобы власть, что у них там огромные народы, хотя говорят, что они малочисленные. Такая небольшая путаница в этом была. Вот хотелось бы в этом разобраться. Да, там прозвучало... Нестыковки. Ну, на твой взгляд, нестыковки. Ну, в этом, да, надо разбираться. Там прозвучало, что именно благодаря монголам, благодаря татарам русская кровь была обновлена. И вот сейчас мы потому и суперэтнос, который там 300 лет назад был сформирован. И здесь тоже я услышал определенную нестыковку, потому что по генетическим представлениям и даже по внешнему виду, ну, как-то вот русские люди в большинстве своем на монгол-то не похожи. И тюркской крови там тоже мало. Да, есть какие-то вливания где-то вот в каких-то регионах, где они состыковывались, но этого очень мало. И много производилось исследований по этому поводу. И было показано, что русский этнос – это те, которые самостоятельные, это те, которые, как правило, не имеют вот таких вот прям вливаний очень близких. Да, где-то вот там несколько тысячелетий назад, там десятков, может быть, сотен пересекалось. Но то, что это вот прямо 300 лет назад или 400 лет назад было пересечение, об этом как-то ученые, даже те, которые русских вообще ненавидят, они об этом не говорят. Потому что, ну, нет этого. О чем тут говорить? Иначе все ходили, как алтайцы, как в России говорят, это мы вот такие вот, она показывает. Mm-hmm. Это такие вот узкоглазые мы, вот смотрите, наши лица, это вот наш такой этнос, мы такой народ. Люди этим гордятся. Но как-то у русских я не замечал, чтобы ходили все вот такими вот, и скулы были такие же, и широкие, и так далее. Все-таки отличия есть определенные. Так что здесь у меня, да, это тоже нестыковка возникла в голове, но поскольку мы были в гостях, то мы спорить не стали, а человек высказал свою точку зрения. Да, мы увидели его видение. И вот тут как раз надо разобраться, а почему такое видение, а почему это происходит? Ну, потому что он защищает свои национальные интересы и пытается их приподнять, опустив других. Вот так я это вижу. В данном случае нас, вот, русов. То есть ты увидел некую скрытую агрессию с его стороны? Ну, это как бы не агрессия, а какой-то способ, я бы его даже не совсем честным бы назвал, способ вот какой-то хитрый какой-то. Но он-то считает, что это честно, он правду говорит? Ну, это он так считает. А для тебя это неправда? Для меня это неправда, это кривда. Так. Хорошо, а как нам быть, как найти-то? Правда все равно же существует общая для них, и для нас, и для других людей. Правда у каждого своя. Но есть, правда, божественное, высшее. И, значит, она для всех существует. Вот правда, что солнце светит? Правда. Это вообще что правда. Река течет. И хотим мы это принимать, не хотим, все равно это будет правда. Вот есть правда, которую невозможно отвергнуть. А есть правда, которая, ну, опять же, мнение какого-то человека, мнение каких-то родов, мнение, которое стало уже вот догмой для народа целого. Вот тут уже правда начинает отходить на задний план. И что нам с этим счастьем делать? Как нам быть? Извечный... Как нам? Как вот найти, о чем говорила Светлана-то? Общий язык как найти? Извечный вопрос, что делать? Ну да. Думать. Общаться, договариваться. Ну хорошо. А у меня такое мнение. Раз на Земле существует много народов, народностей, цветов кожи людей, то они каким-то образом и должны сохраняться, если мы все перемешаемся. Ну, это будет неправильно с точки зрения сохранения своих традиций, устоев, каких-то конов, по которым живут люди. У определенных людей, вот, например, у черных людей, они дети природы. Они вот живут, их устраивает все. Попадая в цивилизацию, они становятся только с потребителями. То есть, как вот мы сейчас тоже с этому снизились. Например, вот у меня был такой случай, да и по истории тоже. Черные люди, да, они живут в Африке, их избирают рабами. В принципе, они живут, выполняя то, что им скажет их хозяин. Они потом освобождение переправились на другой континент. Они становятся паразитами, как таковыми. Потому что попадая, они не любят вот трудиться, вот, например, в каких-то вот предприятиях. Все, они как дети природы, они должны жить на природе. Вот у меня такое мнение. То есть каждый народ, каждый должен существовать в том месте и жить по своим традициям. Вот алтайцы по своим традициям живут. У них есть, вот, например, тюрки, тоже как свой народ, они несут вот сохранение природы, да? Есть, конечно, какие-то отличия, там они могут стать и учеными некоторые, там, но писателями может и поэтами, в принципе, любой. И также и в черных среди. Есть другие народы, которых развитие, ну, больше с точки зрения мыслительной, техногенной, более созидательной с точки зрения сотворения чего-то вот такого монументального, да, той же техники. Вот этой точки зрения, мне кажется, у каждого народа свое какое-то направление. Ну и хорошо, а если все перемешаются, если будет один народ, что в этом плохого с точки зрения, например, того, с кем мы вчера общались? Ну, это с его точки зрения. Ну, понимаешь, будет один народ, все будут друг друга понимать, один общий этнос, одна культура, одно наследие, все здорово, все перемешалось, вот вместе все хорошо. Ну, с точки зрения генетики, мне так кажется, что если идет перемешивание народов, то идет небольшая деградация. Ты случайно не евгеникой занимаешься? Ну, это по моему мнению, потому что если все-таки богами задумано для того, чтобы люди жили разные, они должны сохранить свои традиции. Ну, вот это не евгеника, это божественное проявление. Да, я вот с этой точки зрения. Именно все вот это говорилось с этой точки зрения. Понятно. Каждому свое. То есть ты вот в природе живешь, ты вот соблюдаешь обычаи, ты бережешь это место. Но все равно у каждого, кто бы здесь ни жил на земле, оно все равно они должны относиться к природе бережно, сохранять ее. Не оставлять такие негативные следы за собой. Если что-то срубил, посади 10. Фраза «каждому свое» была написана в ходе одного из концлагерей. Я о них с этой точки зрения. Так что это так несколько, на мой взгляд, опасное выражение. «Каждому свое». У каждого свои традиции, которые он должен беречь и сохранить. Им следовать. Чтобы сохранить именно ту генетику, свой род. То, чем он занимается, к чему он более... Другими словами, народ... Если он хочет остаться народом, да, обязан выполнять свое божественное предназначение, да, в этом мире, а не пытаться заглядываться на других народов, которые, может быть, в чем-то лучше его вот в этом проявлены, да, или в этом, или в этом, а он лучше вот в этом проявлен. Поэтому здесь вот вопрос о том, что всех перемешать, ну это примерно то же самое, как оставить, например, один вид растения, да, одно животное, универсальное животное. Чтобы оно и молоко давало, и яйца несло, чтобы шерсть давало, и чтобы еще было ласковое с детьми, чтобы как нянька, и чтобы еще охраняло, еще что-то делало, и там лес перетаскивало, и было пушистое, мягкое, как кошка. Вот все-все-все вместе сложили, и от птичек что-то взяли, и еще от кого-то, и вот создали вот это. И то же самое, там, создать универсального жучка, универсальную травку, универсальное дерево. Если здесь есть разные виды растений, животных, птиц, насекомых, это говорит о том, что каждый из них что-то делает на этой земле. И нам нужно понимать, для чего оно здесь на земле. А не взять всех в одну кучу, смесь бульдога с носорогом и кусочек мамонта добавить, и сделать универсальное что-то. Ну, скукотища. Представляете, например, все цвета взять, собрать воедино. Вот мы сейчас смотрим сюда. У нас небо одного цвета, облака другого, горы третьего, травка такая, и так далее. Вода, камешки. Все имеет все цвета. Представьте, теперь мы сейчас возьмем все цвета и вместе сложим. А чтобы у нас была усредненка, мы еще все равнины с горами, с водой перемешаем. И вот будем вот в этом находиться. Что у нас получится? Если что-то на этой земле было сделано уникальным, то, на мой взгляд, эта уникальность для чего-то нужна. И если мы живем, не понимая этого, мы себе же проблемы создаем. Мы не идем ведическим путем, то есть веданием, не понимая мудрости этого мира, задумок мира. И все время пытаемся что-то под свои хочушки, свои предположения, из-за своих каких-то непониманий, обидок, сложить вместе, кого-то убрать, кого-то выкинуть. Но при этом говорим, ребята, давайте жить дружно. Давайте-ка мы будем жить в мире. А когда ты говоришь, а что значит мир? Это сделать, как ты считаешь нужным. Да, сделать, как я считаю нужным. А если не хочу, значит, ты нацист, значит, ты фашист, значит, ты там это, агрессивно поведешь себя, значит, ты не такой, тебя, значит, надо это, ты там пропитан чем-то и прочее. Ну, подождите, друзья, я хочу жить так, как жили мои предки. Я хочу жить в миру и в ладу с этой природой. Я хочу своих предков почитать, знать свою культуру. Но это не говорит о том, что я хочу уничтожить вашу культуру. Наша задача – соединить наше видение. Вот соединение видения – это не соединение воедино генетически в один народ, в одного человека, суперэтнос там единый вообще на всю землю создать, как было выражение. Это обмен знаниями, получение сильных качеств одного народа, другого, третьего, и вот тогда у нас будет общее представление об этом мире. Нельзя же двумя глазами увидеть весь мир. Я не вижу, что там сзади. А представляете, стоят люди, которые рассказывают о том, что видно справа, слева, вверху, внизу, под землей, над землей, из космоса, еще откуда-то. И у нас это все складывается вместе, и мы всем этим пользуемся. Ну разве плохо? Но при этом каждый человек-то уникален, а не просто универсальный биоробот, который что-то делает, чтобы было все якобы хорошо. Вопрос, кому хорошо? Так что здесь под вопросами это все. И надо бережно друг к другу относиться. Надо. Что-то добавите? Вообще очень интересно так вот, да, задумано изначально разные народы и взаимодействие между ними. Но по-любому же не воевать нас сюда прислали. Конечно же, должна какая-то быть уважение и ко всему, и к культуре, и к образу жизни. Вот мне, да, как представителю там руссов, да, мне вот интересно, мне нравятся малые народы. Когда они проявляют агрессию против нас, конечно, хочется защищаться. А так бы я всех их люблю. По большому счету. Вот сейчас еще очень много говорили про любовь к природе. Понятно, все хотят жить с природой в ладу. Ну, кто в разуме вообще, да, кто там в муравейниках больших не завяз по уши. Но вот я сейчас здесь нахожусь на Алтае, вот пошел сейчас вдоль речки. И это глобальный вопрос. Мусор. Мусор. Везде у нас там мусор. И здесь все замусорено. И делают это обычные люди, туристы, которые сюда приезжают. Везде... Вот упаковка от всего, все везде так же валяется. Это прям печально. Это же не алтайцы делают-то, это делают приезжие. Это делают приезжие. Ну и алтайцы как бы тоже, наверное, как-то этому способствуют. Ну я не видел алтайца, который бы взял и банки выбрасывал на землю. Уважение к земле сохранилось. Около родника нету мусора, родника. А в центральной части России у родника там куча. Но это опять же мусор тех, кто приезжает все-таки. Там, тех, кто живет. Там, где ленточки висят. Там нет мусора, потому что это сакральное место для алтайца. Он подходит и он чтит духа воды. Он, вот я обращал внимание, как он делает. Он делает точно так же, как и мы делаем, по большому счету. Генетически заложено. Он подошел, сначала вымыл руки, чтобы чистота была. Три раза он зачерпнул, вымыл руки. Потом он обмыл лицо, чтобы чистота была на лице. И только после этого он пригубил воду. И это то же самое. В деревнях как люди себя ведут? Ведет к роднику. Он сначала тоже вымывает руки, чтобы чистые были. Потому что мало ли, что он хватался. Потом он умывается, потом пьет воду. Или сначала умывается, пьет воду, потом умывается. Но суть такая, что вот уважительное отношение. Он не плюет в родник. И тем более штаны не снимает, туда ничего не делает. И не бросает. В деревнях нет такого. А вот горожане, которые приезжают, уже позволяют себе и покурить около родника, и выпить всякую дрянь, себя залить, и бросить здесь же эти пузырьки. Так что это, мне кажется, все-таки приезжие, которые отравлены уже цивилизацией. И они просто не понимают сакральности этого места. Ну хорошо, давайте про пересечение. Вот у нас здесь в данном случае столкнулось два мировоззрения. Ну не столкнулись, объединились, соединились, сблизились. Два мировоззрения. Одно – это оседлый образ жизни, а второй – это кочевой образ жизни. Вот в чем, на ваш взгляд, разница и как нам найти взаимодействие? Потому что и предание вроде бы похоже, но в чем-то расходится. И вроде бы отношение к природе похоже, но в чем-то расходится. Также я заметил, например, непонимание вот славяно-русскости. Когда человек говорит «славяне – тот, кто мир славит». А какой мир? Мир как община, мир как состояние без войны, слава богу, что нет войны, либо мир вообще. Вот тут это не было проявлено. И получается, что какое-то однобокое представление о славянском мире, о том, что славяне – это те, которые мир славят. Ну, это же намного шире. Славят правь, славят богов, славят предков, славят тех, с кем они взаимодействуют, в конце концов. Так что славянство – это более широко. Оно включает в себя и взаимодействие с духом, и взаимодействие с природой, и взаимодействие с предками, и взаимодействие с предками уже, которые на уровне богов, но и теми первобогами, которые существовали для всех народов. Так что славянство, на мой взгляд, нельзя вот так вот ограничить, и нельзя его просто перевести в рамки язычества какого-то, потому что славянство, оно более широко, чем просто народность, потому что язычи – это народ, это представитель народа, а не просто, вот, как нам говорят, там, какая-то религия или культура. Язычи – это представитель народа. Получается, что народное представление о земле – это вот как раз взаимодействие с духами, взаимодействие с камнями, взаимодействие с травкой и прочее, прочее, прочее. Это взаимодействие с богами, которых кто-то придумать мог или кого-то назвал богом. А ведическая культура, именно культура, она более широкая. Здесь есть и то, и другое, и третье, но здесь есть еще и понимание, откуда все произошло, как это все естественным образом можно здесь применить в этой жизни. Поэтому ведическая культура более широка, нежели чем просто религия какая-то или просто какое-то там направление язычества или природничества, как хотите это называйте. И вот здесь как раз у нас сейчас надо разобраться с тем, а что есть, почему такие отличия между оседлым представлением и между кочевым. В чем они скрыты и как нам найти взаимосвязь, как нам на одном языке разговаривать, понимать этот мир едино. Мне кажется, это все-таки больше связано с предназначением самого народа. Ну, это мои рассуждения вслух, мысли вслух. Точно так же, как есть предназначение у любой вещи, у любого предмета, точно так же у народа, у страны, у государства, даже у планеты. Угу. Но это та вот единственная мысль, которая сейчас мне как бы пришла на ум. Потому что мыслью я постоянно за время нашего разговора пытаюсь себя заземлить, вернуть сюда, здесь и сейчас. Потому что у меня мысль постоянно убегает в то будущее, когда человечество встанет на этап взросления. И тогда вот то, что говорил нам Акай, что, что Алтай – это духовный центр, да, место сосредоточия, значит, силы необыкновенной, природной в том числе, в первую очередь. И такие духовные центры будут созданы по всему миру. И Алтай будет одним из таких центров, где будут собираться люди разных конфессий, разного вероисповедания, мировоззрения, мировосприятия. И действительно, садясь за стол переговоров, договариваясь по климату, например, потому что климатические изменения неизбежно грядут. Я с трудом возвращаю себя сюда, к нашему разговору о отличии кочевников, людей-кочевников, которые ведут кочевой образ жизни, и тех, кто оседлый. Наверное, все-таки с предназначением больше связаны народы. Угу. Ну, вот. Да. А у меня, кажется, вот я себя поймала на мысли такой, что здесь и у шаманистов, и у тех, кто с кем встречались, они видят узконаправленное отношение, то есть выделение своей культуры, вот где они живут, в чем они живут, где они родились, по отношению к другим. То есть вот когда мы, например, встречались, неоднократно было вот говорено, вот у вас православных, имею в виду христианство. То есть они воспринимают вот людей, других людей, приходящих к ним, что-то как что-то агрессивное. Я бы сказал, они воспринимают многие белого человека, европеоида, да, с точки зрения христианства. Это вот на данный момент. И вот сразу идет разговор о том, вот у вас христиан. Да. Я говорю, а если перед тобой атеист, а если перед тобой язычник, а если перед тобой ведун, он христианство отношения не имеет. Почему ты говоришь, что он христианин? Ты говоришь либо о религии, либо ты говоришь о народе. Ведь народ, один и тот же народ, может быть как вне религии, так может и какой-то религии быть. Причем в одном народе может быть и это, и это, и это религия. Вот посмотри, пожалуйста, на восток. Там есть в одном народе и мусульмане-шииты, и мусульмане-сунниты, и христиане. Всех разновидностей христианства, в том числе и те, которые здесь у нас встречаются. И есть те, которые атеисты, и есть те, которые язычники. Есть те, которые сами не поймут, кто они такие, но ни то, ни другое, ни третье не подходит. Почему какое-то религиозное течение накладывает на весь народ? Да. Народ – это более широко, нежели чем религия. Религия сегодня есть, завтра она ушла, заменилась второй, третий, четвертый, народ сам остался. Да, религия отпечатки возложила. Да, какие-то табу, может, наложила, ограничения, догмы. Но религия – это не есть народ. Это может быть инструмент для выживания, инструмент для понимания, инструмент для порабощения, либо ограничения, воздействия, что угодно. То же самое политика. Вот, например, Советский Союз был, и на Западе всех называли как бы, из Советов, да? Или всех называли русскими. Как это в Мимино, помните, вырезали кусок, когда два японца едут в лифте, а там Мимино стоит, и этот... Как же все русские похожи. Вот до такого смеха. Для нас все японцы похожи, для китайцев похожи. А для них все, вот, неважно. Ты не грузин, армянин, там, кто русский. Все, вот, русский. Вот то же самое было. Нельзя накладывать это. Надо подходить более широко. И вот это как раз и есть ограничение, которое люди, как клише все в голову такое вбили, вот такие вот лозунги повесили перед собой, и других не воспринимают как человека, не воспринимают через религиозные, политические, экономические-то взгляды. И это мешает нам объединиться. Надо видеть человека, надо видеть того, кто здесь проявлен на земле, как представитель своего рода, как представитель своего народа, а не как политика, бизнесмена или там какого-то конфессионального деятеля. Так что вот это вот серьезная ошибка, которая нам всем мешает понимать этот мир. Мы всех считаем, например, арабов мусульманами. Мы всех там еще кого-то считаем кем-то. А там есть разные люди. И поэтому нельзя это накладывать. Но это мое сугубо личное видение. Ну вот я с тобой согласна. Ну, я согласен. Я вот вчера и в деревне, и в разговоре с обоими шаманами услышал такую обиду некую. И объединяет они это все, типа русские это сделали, что понаставили на Алтае крестов вот этих христианских похоронных Христов, что раньше их не было, и Алтай очень много лет без этого существовал, а сейчас они им не нравятся. И они это ассоциируют не с церковью, которая их ставит, а именно с нашим народом, с русским. Хотя это неправильно, хотя мы вообще к этому отношения не имеем. Мы можем к этому не иметь отношения, да? Хотя есть алтайцы, которые также христиане. Вопрос, а кто сюда поставил этот крест? Что, приехал господин Гундяев и сюда самолично воткнул этот крест? Либо, может, он дал тебе поручение, либо тебе, или ты мне, чтобы мы воткнули? Нет. Скорее всего, это те, которые здесь живут на Алтае, они себя причисляют к христианству, они воткнули. Они поставили, но они так считают нужным. Им кто-то это сказал. Но они даже не задумались о том, что местным жителям это будет не нравиться. И на самом деле местные жители говорят, вот они воткнули крест, а у нас раз родник и перестал бить. Да, да, да. Они воткнули крест, а у нас раз здесь что-то произошло потом. Мы говорим, уберите, это не ваше, это не имеет отношения к вашему представлению. И правильно говорят. Ну, мы не имеем права залезать в чужой мир со своим уставом. Да. А вот какие-то адепты, неважно какой религии, неважно, им вот в голову это вошло, они Америку для себя открыли, все, познали Бога, и они начинают не Бога нести, не веру нести, а нести догмы и представления через какие-то образы, через какие-то символы, знаки. И вот теперь все это должно именно этому подчиняться. Вопрос, а с тобой-то вообще кто-то согласен или нет? Почему ты здесь так себя ведешь? Ведь это же неуважение к тем, кто здесь живет. То же самое и в России происходит, то же самое и на Кавказе происходит. Везде одинаковый принцип. Вот адепт появился какой-то, все, он зафанател и бежит везде. Это кресты расставляет. Кресты расставляет, да. Это что-то срубает, это уничтожает, это распиливает, кирку берет, ломает там какие-то что-то. Зачем? Если вы так будете делать, вы будете получать войны, вы будете получать противодействие. Вы воевать сюда пришли, вы уничтожать пришли, либо вы взаимодействовать пришли. А где понимание, что здесь это божественное, это первично, чем любая религия? Конечно, вы уже скажете, ну как же, мы же от имени Бога. От имени Бога? Ну да, покажите справку, что он вам написал справку. Я Бог такой-то, такой-то, вот с печатью, с подписью. Даю тому-то, тому-то полномочия так себя вести на земле. Уничтожайте мои творения, заменяйте их этим, ставьте свои знаки, символы, рисуйте там это. Где такие справки? Кто вам дал эти полномочия? Почему вы так себя ведете? Ну почему я не делаю так? Если у меня есть какие-то представления об этом мире, почему я не бегу и эти представления всем не навязываю? Я могу им поделиться, но я не хватаю какие-то знаки, которые мне в голову пришли, либо где-то я их увидел, и не бегу их там, не молю, не ставлю, не выбиваю, не вырезаю. Почему? Да потому что я уважаю каждого здесь живущего. И если этот знак мне был дан, так я его использую. Если этот символ мне помогает, значит, эта воля, эта сила мне нужна. Значит, я его применяю для себя. Но я не бегу на другого нацеплять его. Я ни на чьих домах это не рисую. Я ничего этого не делаю. Если обратить внимание, на меня вообще никаких символов и знаков нету. Вообще ничего нет. Почему? Да потому что я не хочу, чтобы люди таким образом вот подчинялись моему представлению об этом мире. А вдруг оно ошибочно? А я же не какой-то там высший, сущий. Я тоже ошибаюсь. Исходя из этого, я понимаю, что надо очень уважительно относиться и к этому миру, и к людям, которые находятся, да и вообще к живым существам. И вот эта беда есть, да, присутствует. Но так почему же все-таки, вернемся к перекрестку миров, а здесь же много миров, мы сейчас рассматриваем только два, почему же все-таки каждый кулик хвалит свое болото и так или иначе, даже говоря о мире и о дружбе, что нельзя насильственно ничего внедрять, все равно приходит к тому, что он так или иначе навязывает свою точку зрения, может быть, даже в мягкой форме, но он не слушает других, он не воспринимает других. Он говорит, что все люди произошли только так. Если гора главная, то она только вот здесь. Если высадились какие-то инопланетяне, боги, значит, они только здесь высадились. Если тут создали народ, значит, только вот от него все народы другие прошли. То же самое видим в библейских преданиях, тоже мы самое видим у других народов, неважно, малых или больших. Что происходит вообще? Мы в какой психушке-то находимся? Ну, мне кажется, что это все-таки вот на данный момент, говоря о данном моменте, что в людях заложено очень много страха. Идет только выживание, гордыня. Вот это все это вот все идет. Защита своих интересов. Да. Борьба за свои интересы. Да. Скрытая борьба. Да, скрытая борьба. Очень скрытая, хотя выходит наружу. На вроде бы не бьем никому морды, но доказываю, что я круче, да? Что мой народ круче, мой первый, мой самый главный. А другие народы начинают обижаться. И, казалось бы, из этих маленьких обид закрываются целые направления, которые чем-то полезны. Запрещают какие-то книги, запрещают какое-то там высказывание, какую-то организацию. Только из-за того, что кто-то себе позволил сказать, что он был самый первый, самый крутой, и других никого не было. Что все потом какие-то подчиненные и так далее. Но самое-то интересное, что закрывают, как правило, книги, которые относятся к славяно-русам, в первую очередь. А другие книги, как-то вот они были, так и не остаются. Ведь никто же не сказал, что библейский проект, по сути дела, это то же самое. Превозношение, например, превосходство одних народов, которые явились первоначальниками, родоначальниками, и все остальные пошли от них, но они являются так, ну да, живут, ну хорошо, пускай живут, но они там уже вот где-то там на задворках. То же самое разговариваешь с другими народами, у них опять же свое представление о том, что вот только так или иначе. Вот где вот то стыкующее, которое даст понять, что не так все однозначно, не так все упрощенно, надо более широко смотреть? Ну, по моему мнению, нужно остановиться, вот так передохнуть, остановить хотя бы, попробовать в себе мысли и задать себе вопрос, кто я и зачем я, и что я делаю. А если у тебя догмы, навязанные твоими родителями, твоими учеными, твоими мудрецами, которые сказали, ты круче всех, только от тебя все пошло. Ну отдыхай, не отдыхай, это же догма у тебя останется. Ну, на самом деле, а что круче всех? Надо проверить, а на самом деле я круче всех или нет. А или если... жить самомнение. Но это же называется самомнение, это ребенок, это детское. А если догма все равно давлеет, и ты смотришь, да, все подтверждается, я крутой, да, все мое, я первый. Если ребенок хочет быть ребенком, ты же не заставишь его быть взрослым? Ну, должны быть те люди, которые уже выросли немножко. Да стоит вопрос вообще, а целиком-то цивилизация может сразу вырасти? Ведь если я понимаю правильно, это говорит о том, что все должны стать мудрыми. И все должны стать взрослыми. Но ведь у нас в мире такого нет. У нас постоянно кто-то умирает, кто-то рождается. Вот если бы, например, мы говорили про людей, которые живут на Земле многие тысячи лет, они прошли этапы детскости, этапы своего родового общения, этапы общения, вот такие, да, общинности, и перешли уже в державный уровень, и тут находятся столетиями, они живут, они познали весь этот мир, они пообщались со всеми людьми, которые есть, и пришли к единому мнению, понимая, предание одного, предание другого, третьего, мудрость, да, наполненная. Тут я могу понять, все дружненько, раз, и повзрослели, достигли вот этого уровня. Живут тысячи лет радостные, счастливые, довольные. А когда у нас даже столетия люди не проживают, 70-80 лет, все, и уходят отсюда, не успеют даже передать свою мудрость. Не то чтобы мудрость вечную, великую, божественную, а мудрость своего рода даже не успевают некоторые передать, и свою личную. То о каком взрослении? Они ушли, взрослые, а тут раз, и молодежь опять пришла. Они мало что получили, либо получили вот такое вот сжатое, узкое. И что, как с ними можно повзрастеть? Как с ними можно подняться куда-то? Поэтому, мне кажется, вот такой вариант, что все мы сейчас должны, вся цивилизация повзрослеть, не прокатывает. Может быть, надо каким-то образом создать базу знаний, которая с детского сада давалась бы всем народам. Вот у тебя вот это, изучи свое наследие. Но теперь, изучив свое наследие, переходи к наследию уже более широкому. Изучив более широко, переходи к единому большому наследию, где, да, ты как личность очень уважаем, где твой род очень значим, где твои традиции очень нравятся всем, очень хорошо, здорово. Если, конечно, они не связаны с традицией поедания других людей, уничтожения, да? Имеется в виду это. И тогда, да, ты переходишь уже на вселенское представление, понимание. И вот в этом случае, когда мы с молоком матери ребенку даем представление, понимание, не просто как правильно считать, писать, а представление о том, как жить, и наследие разных народов, в верной трактовке, в правильной трактовке, а не выдуманной кем-то, вот тогда может наступить то самое взросление, цивилизация. Вот тогда все будет в своих местах. Но вопрос, а мы-то сейчас сами готовы это предложить? Ведь те, которые себя называют старшими братьями, а старшими братьями любой народ себя называет, белый народ говорит, а мы старшие братья, желтый говорит, да нет, нифига, мы старшие братья, что это там вы называете? Красный говорит, как... И вы там старшие братья, мы сначала были, вот наши боги и так далее. Вот если мы так подходим, ничего не получится. А если мы подходим, опять же, не смешиваясь, а сохраняя свою уникальность, сохраняя свою культуру, но понимая культуру других в полной мере, вот только тогда, на мой взгляд, получится самое взросление. И вот тут тот, кто себя называет старшим братом, обязан уже взять на себя ответственность за тех, кого называют младшими братьями. Не с точки зрения прессануть, не с точки зрения дать в рыло, не с точки зрения сделать рабом, а с точки зрения поделиться чем-то светлым, дать возможность ему понять свою значимость и значимость других народов и объединить вместе. Если уж ты назвался старшим братом, то сделай так, как должен делать старший брат. Если ты назвался взрослым человеком, то сделай, как должен делать взрослый человек, ответственно и ответственно перед собой, перед своей семьей, родом, перед своей общиной, перед всем миром, перед вот, вообще все, что ты видишь здесь. Вот это взрослый поступок, вот это верно. а не то, когда ты начинаешь кого-то угнетать, бить там по морде и приписывать ему какие-то глупости и гадости. Лучшее развить обязан старший, как и взрослые люди, воспитывают своих детей. Они же лучшее передают. Вы же не будете ребенка всякой дрянью кормить. Вы же не будете его порабощать. Вы ребенку дадите лучшее, чтобы он возрос и чтобы с взрослым разумным человеком общаться и взаимодействовать. Мне кажется, вот об этом стоит задуматься. Мне кажется, в этом как раз и кроется суть того, что нам нужно познать. И из этого исходят те проблемки, из непонимания этого, те проблемы, которые нас сейчас окружают. Вот мне кажется так. Ну а по поводу того, есть ли правда в эпосах разных народов? Может, все-таки выдумка, просто самооправдание? Может быть, и нам говорят, вы русские тоже выдумали о себе там что-то такое. Индусы тоже что-то там выдумали, кто-то им говорит. Китайцы, японцы, и вот здесь. Может, все это выдумки, может, вообще ничего такого нет. Правда есть всегда, везде и во всем. Во всяком случае, частичка, крупинка или крупиночка правды. И что с этой правдой делать? А вот здесь надо думать. На сердце ложить. Ложиться на сердце, значит, больше правды. Не ложиться так, нет. Причем здравомыслие, осознанность, понимание, чувствование. Например, если мое какое-то чувствование совпадает со многими именно людьми, да? Ну, понимание того или иного момента, то это может быть уже более правдой, чем просто вот один сказал, другой сказал, а все вместе подхватили просто, как малые дети стали повторять одно и то же. То есть нужно не повторять за другим, а чувствовать, понимать и принимать, и уже делать какие-то выводы, и свое понимание об этом искать. Но ведь просто так это не произойдет. Необходимо создавать условия. Да. А вот условия создавать как раз то, что если большинство все-таки у нас еще не проснулись, или как сейчас говорят, да, живут как потребители в основном, то, но не все же живут потребители. Из миллиона найдется же 10 человек хотя бы, которые ну что-то понимают по-другому, не как все остальные, а стараются жить осознанно, творчески, по природе. И тогда вот эти люди, ну их найти, может быть, кто-то вот рядом будет, и вот уже начинать что-то создавать свое. Вот на семинаре, когда мы второй день разбирали уже Варнова, славяно-русского, ну так, в общих чертах, да, когда там разбирали какие-то примеры, принципы, то женщина сказала, а вот синдром Маугли, что это такое? Ну, там на семинаре, может быть, это не совсем прозвучало так, как она хотела услышать, но вот здесь как раз это четко подходит. Когда мы говорим про взрослость, взросление и так далее, ребенок, который до 6 лет впитал в себя глупость взрослых, он глупым и останется на всю жизнь. Крайне редкие единицы способны через эту глупость подняться и выйти из этой глупости. Единицы. Все остальные как Маугли. Вот Маугли был повещен с этим вот волкам. Вспомнил. К волкам был помещен. И он уже считал себя волком. Но не такой, как все волки. Да, он умел бегать на двух ногах быстрее, чем кто-то другой. Но при этом он оставался волком, по сути. И к людям придя, он не нашел себя среди людей. Он все равно оставался волком. Он все равно был свободолюбимым. И сколько таких примеров. Когда мать не занимается своим ребенком, отец не занимается своим ребенком, его в сарае там с собакой держат. Вот даже в нашем мире это есть. Было представлено, сколько таких случаев. Какая там алкоголичка ребенка на цепь посадила, в теплом сарае он с собакой жил. И что ребенок делал? Да он полностью повторил собачьи повадки. И даже когда его убрали от этой мамы, даже когда его стали одевать, он все равно велся как собачонок. Он ловил блох, как шариков, да. Руками лови блох, руками, а не зубами. И за столом он также себя вел. Он лаял, кидался на других, рычал. И разговаривать уже не умел. Он понимал, как и понимают собаки. Хотя мозг-то был человеческий. Исходя из этого, что следует? К чему это все веду? Если на сегодняшний момент не будут созданы условия здравомыслия, здравомыслие само собой не проявится. А здравомыслие может явить этот мир тот, кто сейчас достиг уровня здравомыслия. Оно просто так в Маугли не родится. Если ребенок был воспитан на глупости, на шовинизме, на страхе, то он всю жизнь этот шовинизм, страх и глупость будет себе содержать. И своим детям передаст эту глупость. Недаром умный человек спрашивал меня всегда, Алексей, что ты своим детям передашь, кроме своей глупости? И я задумывался о том, а что я на самом деле передам. И вот это меня подстегнуло. Вот это вот заставило мыслить более широко смотреть. И то не сразу это я понял. А если бы с детства мне это вкладывали, с самого детства, сколько бы тогда открылось уже тогда, в те времена, сколько бы тогда уже я успел сделать полезного для этого мира. А так приходилось все это самому проходить, потому что уничтожено было наше наследие. И каждый человек, который встречался, он по чуть-чуть давал ключи. Один, и этот, другой, и этот. Это было взросление, казавшееся естественным. Но все бы это я мог пройти за 6 лет. И к 12 я бы уже понимал этот мир, и к 18 я уже был бы готов много что делать. А тут сколько времени пришлось все это накручивать. Вот этот Маугли, который вылезал из волчьей шкуры, становился человеком. И вот это происходит со многими из нас. Но немногие готовы это принять. Кому-то Маугли, ребенком, выгоднее оставаться. Общаешься с людьми, он кивает головой, да, все здорово. А продолжаешь вести их ребенок. И он говорит, да мне это вот проще, мне проще быть ребенком. Поэтому говорить о том, что мы сейчас, да, это здорово, но это слова. Необходимо условия создавать. А это означает, что должно быть средство массовой информации, которое на детей рассчитано, на матерей и отцов рассчитано, на бабушек и дедушек, на среднее, которое бы позволяло понимать, как устроен этот мир, показывать культуры разных народов и предназначение разных народов, как оно есть, а не как кому-то кажется, не порабощая, кого-то не уничтожая. И о чем бы мы сейчас ни начали говорить, это средство массовой информации, свое, честное, правдивое, которая даст понимание этого мира через ведические наши поконы, поконы вселенского бытия, а не просто через какие-то догмы, представления кого-либо о чем-либо. Вот мне кажется, здесь вот эта вот проблемка. Ну и все-таки, если есть добавить, добавьте. Ну, я вот еще думаю, средства массовой информации – это очень хорошо. У нас вот в нашем мире я не вижу явных лидеров, за которыми пошел бы народ, кого бы стал активно слушать и понимать, что говорят. И что с этим делать? Ну, не видишь, ты хорошо, а делать что? Ну, надо их тоже создавать. Каким образом? Ну. И опять, создавать. О чем бы мы ни начали говорить, мы опять придем к тому, что нужно средства массовой информации, нужно подтягивать людей, которые уже пробудились и желают что-то делать, нужно давать знания те, которые пока еще спят, через сны хотя бы яркие, правдивые, честные, да, и создавать школы, чтобы эти лидеры проявлялись. И нам нужно знать свое наследие, наследие тех людей, которые рядом с нами живут, других народов, чтобы не наступить кому-то на больную мозоль, чтобы он не взвизгнул, не схватил оружие, не стал нас стрелять, и чтобы мы в ответ не начали стрелять, иначе опять кровь, иначе опять уничтожение. Нам-то надо, о чем ты говорил, переходить-то к другому взаимоотношению. Мы же сюда пришли не чтобы друг друга уничтожать, а чтобы научиться взаимодействовать, научиться понимать друг друга, научиться принимать мир, какой он есть. И дальше уже с этими основами передвигаться. Там-то еще больше интересные игры нас ждут. И без этой базы нас туда никто не впустит. Без этой базы это как первоклассники в 10 класс лупятся. А ты читать-то умеешь? Ну так по слогам, дружище. Здесь уже не по слогам надо читать. Здесь надо вот такие книги за один день пролистывать. Писать, да, и писать надо уметь начисто. И еще и мысли формулировать. Да еще и с другими. Да, тут что-то надо уметь. А мы первоклассники лезем туда. Мы крутые, мы это узнали. Узнать-то, может быть, ты узнал, но это не стало твоими знаниями. Ты информацию познал. Информацию. Форму какую-то. Но не познал ее, поэтому это еще не знание. Ты не сами знания познал, а информацию. Вот это беда. А информация – это еще не знание, и знание – это еще не ведание. Информация, потом знание, только потом ведание. Но информация приходит из ведания. И круг замкнулся, и циркуляция, понимаешь, да? Как в анекдоте. Так что не все так просто. Я хочу обратиться к тем, кто сюда приезжает. Берегите Алтай. Вообще берегите землю. Да. Ну вот, берегите все, что вас окружает. Ну вот, именно к тем, кто сюда приезжает, берегите Алтай. Это действительно бережное отношение к природе, которая здесь нас окружает. Это наше наследие. Общее причем наследие. Общее наследие. Потому что здесь пересечение. Пересечение. К нему нужно относиться очень бережно. Будьте внимательны, аккуратны, внимательно наблюдайте за всем, что здесь происходит с вами, когда вы сюда приезжаете со своими целями, со своими задачами. Считывайте подсказки ангелов, идите за знаками судьбы, потому что любое знакомство с людьми, которые вас здесь встретят, проводят, накормят, это может оказаться знаком, реперной точкой вашей судьбы и приведет туда, где вы, возможно, заберете и обретете часть самого себя, что в дальнейшем поможет вам дальше раскрываться, идя по своей дороге. Поэтому бережное отношение к тем людям, которые здесь проживают на этих берегах. Это бирюзовая Катунь, необыкновенная. Вот мы здесь четвертые сутки, я оторваться от нее не могу. Это душа, это женская душа, которая наполнена огромной любовью к нам, к людям. Поэтому просто берегите все. Это будет правильно. Плакат один в лесу висел в советские времена. «Береги природу, мать твою». Да, да, да. Вот из этой же серии. Да, так что мать твою можно по-разному понимать, но суть, что берегите природу. На самом деле, когда вы появляетесь в каком-то новом краю для вас, то надо помнить очень простую русскую поговорку. Со своим уставом в чужой монастырь не лезьте. Пришли, поймите, куда вы пришли. Повзаимодействуйте с мудрецами. Пообщайтесь с теми, кто живут на этой земле. И вот, исходя из этого, уже предпринимать какие-то решения. А не так, что приперлись сюда, ну и давайте там болты закручивать, гайки, что-то ломать, строить, переделать. Нахамили, нашумели, нагадили. Вы пришли в гости. И чтобы стать хозяином здесь, вам нужно пройти этап гостей, этап взращивания на этой земле, этап младенчества. Вы должны родиться на этой земле заново. Вы со своими там тараканами прибежали сюда. Выпустите тараканов на волю, вот там. Только сюда пришли. И давайте-ка с чистым стаканчиком, с пустым, подходите, наливайте знания. Поэтому взросление надо пройти. А это срок какой-то, это время. Нам нужно погрузиться в этот мир, погрузиться в эту природу, понять менталитет людей, каким образом они здесь живут, что они делают. И уже исходя из своего предназначения и понимания этого мира, вы можете что-то дальше делать. А не так, что приперлись и начали все ломать. Дать возможность им высказаться для того, чтобы их услышать и понять. Итак, все-таки, кочевой и оседлый народ. Возвращаемся. Эпосы, предания. Ну, на мой взгляд, ты уже очень много что сказал на самом деле. Нужно только слышать между строк. Мне лишь добавить нечего. Пока, во всяком случае. Угу. Кочевой народ. У каждого свое. Им вот так видится мир, им так хочется. Вот этот шаман рассказывал, что надо всем перемешаться. Мы так не хотим. Но нам надо как-то взаимодействовать. Мы будем взаимодействовать, будем договариваться, объединяться во имя как бы вообще нашей родины, земли всей. Мы обречены либо уйти с этой земли, либо жить в счастье на этой земле. Во имя планеты, да. Вариантов других нет. Либо война, либо радость и счастье. Либо по любви, либо по печени. Да? Других вариантов-то особо нет. Поэтому мы обречены или так, или так. Ну, еще... Хотела бы сказать о том, что как бы славяне не стали малыми народами, тогда ничего хорошего из этого не будет. Поэтому нужно беречь все, что вокруг себя, беречь себя, расти, узнавать свою культуру, уважительно относиться к культуре других народов, познавать себя в этой культуре, какое место они занимают, какое мы место занимаем. Все это принять, через себя пропустить, и понять, зачем мы и для чего. На сегодняшний момент, на самом деле, действительность такая, что она должна любого человека, который связан с Русью, несколько все-таки озадачить. Заставить задуматься. Нас становится все меньше, меньше и меньше. У многих женщин и мужчин не получается продлить свое потомство. Просто хотя бы ребенка одного родить, я уж не говорю про какие-то многочисленные семьи. А в других регионах, самой России и за ее рубежами, там идет очень быстрое пополнение своих рядов. Очень быстро рождаются дети. И семьи полноценные считаются, если это больше 5 человек. 6 человек – это норма, это хорошо, это полноценная семья. 8-9 – это большая семья. Но больше еще – это вообще классно. А как-то вот у русских людей представление, что нас много. Это наша очень серьезная ошибка. Нас уже немного. Нас уже очень мало. Понимаете, очень мало. И то, что будет через 20 лет, зависит от вас. Ибо другие народы и иные народы, они плодятся хорошо. У них с деторождаемостью все здорово и нормально. Представляете, через 20 лет 6 детей в каждой семье какого-то народа, они выйдут в этот мир, как взрослые люди. А где будут ваши дети, ваши взрослые люди, если вы не родили никого, либо родили одного-двух? И получается, те народы, которые сейчас считаются малыми, они будут уже не малыми, они будут уже наравне с вами, а может быть уже и больше, чем вы. И представляете, в одном регионе по 6, по 8 человек через 20, у них в 20 раз, через 20 лет у них в 20 раз увеличится количество населения. В другом регионе в 20 раз там увеличилось, там, или в 6 раз, или в 8 раз увеличилось. Ну, представляете, да? Увеличивается просто количество детей. А через 40 лет что будет, когда они еще что-то дадут? Где тогда будут русские люди? Где вы будете? Не будете ли вы уже малым меньшинством на своей земле? И вопрос, а будет ли вообще это ваша земля? И как она еще будет называться? И это я говорю не с точки зрения какого-то шовинизма или национализма, или нацизма. Нет, я просто говорю о том, что все народы имеют право здесь жить. Но давайте-ка помнить о том, что народ, чтобы жить, он должен хотя бы самовоспроизводством заниматься. Если вы не занимаетесь самопроизводством, вас просто со временем списывают с счетов. И будет резервация русских где-нибудь там, на севере, там, например, там 10 квадратных километров на 10 квадратных километров. Вот то, что сейчас в Америке происходит, резервация индейцев. И будут на вас смотреть, будут приезжать другие народы из Африки, может быть, из Китая, откуда-то еще. Если, конечно, Китай не станет всей территорией России. И говорить, о, смотрите, как жили русские. Да, вот когда-то на этой земле они встречались, да, но наши-то предки древнее. Поэтому мы сюда вернулись, а они-то вот здесь. Или какой-то другой народ придет, скажет, вот, смотрите, вот русских мы оставили, вот поговорили, ловят такой зоопарк вот здесь, вот видите, вот зоопарк для них создали, вот живут тут русские, вот мы о них заботимся, чтобы вообще не вымерли, программы какие-то там им даем и так далее и тому подобное. И как еще будет Россия называться, тоже неизвестно. Но все-таки я вернусь тогда к тому перекрестку, о котором мы задумали. Свою точку зрения в конце выскажу, как всегда это делаю. Дело в том, что различные эпосы имеют в себе правду, имеют в себе правдивые основания. Но только надо понимать, что разные народы могли производиться совершенно по-разному. Есть предание о том, что какие-то народы прилетели с дальних звезд и здесь остались. Есть предание о том, что кто-то спустился на землю и создал эти народы. И потом дальше он эти народы поднимал выше и выше, обучал их чему-то, как, например, другие народы завоевать, как поработить, как там еще что-то делать. Кто-то говорил, что пришли да боги сверху, и они стали создавать народы на основе тех народов, которые здесь уже были. И такие предания существуют. То бишь, другими словами, все версии, которые высказываются вплоть до дарвиновского мировоззрения, они здесь присутствуют, потому что и эволюция есть, и перемешивание случалось, и есть те, кого создавали здесь на Земле для определенных целей. И об этом предания тех же самых шумеров конкретно говорят. Пришли боги для того, чтобы самим не работать, ну, взяли и стали создавать вот из глины людей и стали в них там что-то вдувать, ну что-то не получалось сразу, потом взяли основу какие-то генетические, еще что-то. А как кто-то говорит, что да, здесь многие миллионы, миллиарды лет назад создавалось в лабораторных условиях жизни, потом вот были созданы люди, которые здесь на Земле существовали, но они были не столь высокого уровня развития, хотя им давалось все, что необходимо. И вот эти люди послужили основой, например, для создания других народов. А кто-то говорит, наши предки со звезд сюда пришли, из иных миров, из иных земель. И здесь произошла только адаптация по размеру, почему-то еще, но мы оставались божественными внуками. И недаром, например, вот в наших преданиях говорится, боги суть предки наши, а мы их дети. Это говорится не просто так. Опять же, это не какой-то шовинизм. Это говорит о том, что везде, где есть люди, создаются какие-то легенды на основе чего-то того, что было в их родах. И вот, например, многие говорят, что Белуха – это та самая гора Миру. Гора Меру, вокруг которой все это осуществлялось. Да, для их народов это так и было, и я нисколько не спорю. Да, все здорово, замечательно. Другие говорят, нет, гора Меру, она находится там в Африке. Вот, посмотрите, там стоит Килиманджаро, вот это вот там, или какая-то там еще гора, вот она является горой Меру. Или кто говорит, нет, на севере это было, нет, там вон там было и так далее. У каждого народа есть своя та самая легендарная гора, которую можно назвать горой Меру, которая определяет меру жизни, от которой пошел мир, от которой пошли рода. А каким образом они пошли? Кто-то их искусственно создавал, эти народы. Кто-то нас, может быть, там откуда-то переселил. Что-то там было доработано. И это уже предание. Но надо понять, что ведическое мировоззрение намного шире, нежели чем узкое какое-то предание какого-то народа. Поэтому я предлагаю понять, что каждый народ имеет свои основы бытия. Каждый народ имеет свои предания. И для каждого народа они правдивы. Но нельзя на всех вешать одно предание, и нельзя говорить о том, что все народы вышли только из одного места. Это совершенно неверно, это совершенно неправильно. Мы на то и человеки здесь на земле, чтобы воспринимать мир, какой он есть. А если мы воспринимаем мир, какой он есть, значит, мы воспринимаем людей, которые в мире есть. А раз людей воспринимаем, значит, мы должны понимать культуру, откуда они произошли, предания и так далее и подобное. Но на этом, в общем-то, я хочу закончить нашу встречу. Благодарю всех участников за то, что позадавали вопросы, поделились мнениями. Я думаю, что мы продолжим наши передачи, уже, может быть, из другого места, куда отправится наш дружный отряд. И там тоже подведем какие-то итоги. Желаю вам всего доброго. С вами был Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.